533. Матерь Агни-йоги. Творческая сила мечты укрепляет надежду, а надежда, огненный импульс, дает к цели идти неуклонно. План эволюции сущего не приложен. Следовательно, под явление надежды подводится прочный фундамент, когда надежда утверждается уже на основах. Все будущие достижения человечества и возжжение центров суждены неотменно. И каждый может достигать, и при том в полном соответствии с космическим планом развития человеческой расы. Значит, это уже не беспочвенное мечтание, но мощь творящей мечты созвучной космической воле. 533.